Глава 7. «Не обращайте внимания», — негромко посоветовал я женщине, которая ощутимо напряглась. «Товарищ желает получить все возможные удовольствия до того, как вас убьет. Это нормально». «Я так не считаю», — пробормотала она. «Что же тут нормального?» «Пришел наш общий друг», — оживился задремавший было Нифонтов. «Да?» «Пришел», — подтвердил я. «Сам же слышал. Вон он дверью хлопнул. Молодую девчатину наверху ищет». «Ой, Рима, простите», — брякнул, не подумавши. «И вы его слышите?» — обратился оперативник к хозяйке дома. «Лучше бы не слышала», — вздохнула та. «И я тоже», — не без удовлетворения сообщила полицейскому Жанна, а после еще и язык показала. «А ты нет. Так тебе и надо». «Детский сад, штаны на лямках, по-другому не скажешь». «Рима!» «Такое ощущение, что и ты меня не ждешь». Интонации в голосе Черемисина были откровенно издевательские. «Я надеялся застать тебя в спальне, а тут пусто». Снова хлопок двери, уже куда более сильный. «Определенно, это дискриминация по социальному статусу», — буркнул Николай. «Все его слышат, один я нет. И еще наверняка не увижу». «Увы, но в таких вопросах справедливости не было, нет и не будет». Я ткнул пальцем в сторону камина. «Жанна, ну-ка встань вот туда, чтобы с лестницы тебя видно не было». «Ага». Девушка послушно выполнила мой приказ. «Не берите в голову», — не стал ничего объяснять я присутствующим и включил торшер, который стоял рядом с моим креслом. «Ну, а что? Зачем нужна темнота, если ее можно спокойно разогнать светом? А вы, Римма Аркадьевна, помните, о чем мы договорились? Беседую с вашим другом семьи я. Вы вступаете в разговор только тогда, когда это необходимо». «Я вижу свет!» — раздался голос со второго этажа. «Так ты ждешь меня внизу? Может, даже стол накрыло? Мне еда теперь не слишком нужна, но это так трогательно!» «Хорошо, иду». И Черемисин нас не обманул. Уже через пару секунд он синей тенью вынырнул из темноты коридора второго этажа. Правда, тут же лихо прыгать вниз или, к примеру, чинно спускаться по лестнице не стал. Напротив, заметив, что жена его мертвого друга в гостиной не одна. Он замер на верхней ступеньке и с любопытством уставился на нас. Я же, в свою очередь, рассматривал его. Высок был при жизни Анатолий и телом крепок, не иначе, как из бывших спортсменов. Нет, годы, несомненно, брали свое, и некогда подтянутая фигура уже принялась расползаться в стороны, но, касаясь сажень, в плечах никуда не делась. Костюм, правда, на нем смотрелся, как на коровье седло. Видно, нечасто он его носил, выбирая для себя более комфортную одежду. Но тут уж в чем похоронили, в том и ходи. Елки-палки. На вид нормальный мужик. У такого с бабами проблем возникать вообще не должно. Да и деньги у него водились, что тоже немаловажный фактор в наше прагматичное время. И вот на кой ему малолетки? Воистину, человеческий мозг — это черная дыра, в которой непонятно, что откуда берется и что куда пропадает. Впрочем, черноты в Черемисине как раз хватало, причем с избытком. Она непроницаемым облаком клубилась в его животе. До преснопамятного призрака из элеватора, которого я прибил по просьбе Слав, ему было еще далеко, но своего сотоварища Хвощева он уверенно обогнал. А может, эта темнота внутри не после смерти появляется, а еще при жизни у иных людей заводится? Возникает как пятнышко, которое никто ни на каком рентгене или МРТ сроду не заметит. И расползается потихоньку во все стороны, подпитываясь от дурных дел и недобрых мыслей, от злобы и зависти. Ну, а после, когда земной путь человека окончен, она не дает своему владельцу уйти туда, куда должно, привязывая его к нашей реальности и заставляя теперь делать то, что хочется ей. Сколько я таких, как вот этот красавец-мужчина, мраком изнутри пропитанных, уже видел? Не сосчитать. А сколько еще увижу? «Римма, Римма», — укоризненно слащаво произнес Черемисин. «Зачем же ты этих двоих сюда приперла, а? Я же их теперь непременно убью, даже не сомневайся. Причем им будет хуже, чем тебе. Они, как и твой муженек, даже не поймут, кто именно из них жизнь выжимает по капле. А это очень, очень страшно. А-а-а! Я понял. Просто неохота тебе одной помирать. Приятнее это сделать в компании». Молчала женщина, даже не смотрела в его сторону. Побледнела вся от страха, кулачки сжаты так, что вот-вот кровь из ладоней брызнет, но держится. Не кричит, не истерит, пощады не просит. В другой ситуации, и будь она помоложе лет на 10-15, я бы за ней приударил. Нет, серьезно, не женщина, а мечта. И имя у нее красивое — Римма. Я до сегодняшнего дня ни разу Рим не встречал. «А Машенька где?» — глумливо осведомился призрак, спустившись на одну ступеньку вниз. «Спрятала от меня?» «Да? И наверняка думаешь, что ох, как надежно, что не найду я ее!» «Дура ты, дура! Наверняка же к матери в Королев отправила!» Опять молчит. «Интересно, а приятели твои часом про это не знают?» «Ой-ой, я догадался! Олежка-то наш, похоже, был рогат. Да, Римочка?» «А что, ты с обоими сразу развлекаешься, или только один из них доступ к твоему телу имеет? Небось, тот, что помоложе. Тоже на свежатеньку потянуло. Не хочется стареть, да? А второй, небось, в это время...» «Редкий случай, Римма Аркадьевна», — вступил в разговор я, небрежно закинув ногу на ногу. «Столько слов и ни одной верной догадки. Скажите, этот господин при жизни на самом деле был бизнесменом?» «Был», — еле слышно произнесла женщина. «Странно». Я склонил голову к плечу и задумчиво окинул взглядом застывшего на месте Черемисина. «Бизнес — дело серьезное, требующее хороших умственных способностей, которыми тут, уж извините, не пахнет даже. Много ненужной иронии, бессмысленных угроз, сомнительного юмора. Вы, милейший, больше напоминаете мне сварливого старичка на лавке у подъезда, который то не смешно острит, то пукает». «Очень интересно», — голос призрака ощутимо изменился. «Значит, ты меня видишь? Это как же так получается?» «Римма, ладно, я хочу, чтобы она знала, кто ее убьет. Но ты как?» «Он сказал, что я сам могу решать, перед кем показываться, перед кем нет. Выходит, все не так?» «Выходит, выходит», — отмахнулся я. «Мало ли, чего на свете случается. И потом, твой Кузьма тоже не семи пядей во лбу, знаешь ли. И его слова не истина в последней инстанции». «Ты Кузьму не тронь», — велел мне призрак. — «Он всех нас...» — «Стоп! И все-таки, ты кто такой?» «Кто-кто? Гость вот этой милой дамы», — я показал рукой на Римму. «Сын ее школьной подруги. Они за одной партой все 10 лет просидели. Проездом в Москве, по просьбе любимой мамочки, заскочил сюда, поклон передать и баночку кизилового домашнего варенья. А тут... вон какое горе! В результате засиделись до темноты, а тут и вы пришли». Хозяйка дома после слов про школьную подругу неожиданно выпрямилась и крайне недовольно глянула на меня. Похоже, я что-то сказал не так. Только что? Может, она не училась в школе, а в интернате? Или, к примеру, дома и экстерном? «А я и поверил», — хохотнул Черемисин. «Сын школьной подруги! Как же!» Римма замерла, словно суслик перед змеей, не отрывая взгляда от призрака, неспешно спускавшегося все ниже и ниже по лестнице. Николай, единственный из нас, кто его не видел, в свою очередь внимательно следил за ней. Его ладонь неторопливо обхватила рукоять ножа, притороченного к поясу. «Ну, ладно, ладно», — вздохнул я. «Раскусил ты меня, Толик. Мы с моим приятелем надумали прикупить твой бизнес. Ты помер, ее муж, царствие ему небесное, тоже, а сама Римма лесозаготовками заниматься не желает. У нее в планах значится жизнь на природе, цветоводство, воспитание дочери и ожидание внуков». «И снова врешь», — деловито заметил призрак, спустившись на еще одну ступеньку. «Из тебя бизнесмен, как из моего хрена оратор. Я своих за километр чую». «Имеется в виду любителей маленьких девочек?» «Ой, да ладно. Это забава не хуже прочих», — равнодушно ответил Черемисин. «Знал бы ты, чем остальные представители нашего круга развлекаются. Олег, между прочим, тоже не ангел был. Да-да, Римма, я тебе такого мог бы порассказать. Да не стану. И потом, не было бы спроса, не было бы и предложения. Что до тебя, похоже, догадался я, кто ты такой есть». «Да ладно», — округлил глаза я. «В самом деле?» Кузьма предупреждал нас, что рано или поздно та абразина в черных тряпках с кладбища по нашему следу гончих пустит. «Вот ты, полагаю, одна из них. Ленчик Хвощев, твоя работа? Ты его приговорил?» «Ну, почему же сразу приговорил? Сначала попытался договориться, но он отчего-то не пожелал прислушаться ни ко мне, ни к голосу разума. Но ты-то, надеюсь, посмекалисти окажешься». Увы, увы. Но цветовая гамма Черемисина начала багроветь, из чего следовало то, что разговор у нас, похоже, не получится. А жаль. «А я...» С недобрыми интонациями начал было что-то мне говорить бывший бизнесмен. Но тут у меня в кармане закурлыкал смартфон. «5 секунд», — попросил я его и достал гаджет. «И мы продолжим». «Алло?» «Саня, привет!» — бодро проорал мне в ухо Олег. «Я не слишком поздно?» «Нет», — заверил его я. «Мы тут с приятелями весело время проводим, так что ничего страшного». «Сильно весело», — неожиданно посерьезнел мой собрат. «Знаю я этот твой голос. Помню. Да и чуем мы друг друга. Помощь не нужна? Ты скажи, я приеду». «Нормально все». Я состроил извиняющуюся рожицу Черемисину, который, знай себе, шагал со ступеньки на ступеньку, очень медленно, но неотвратимо, при этом очень недобро глядя на меня. «Серьезно». «Ну, как знаешь. Я чего звоню?» «Все, встреча в силе. Как говорили, в будваре, на Котельнической, в среду. Единственное, давай не в 5, а в 7». «Блин, я же так Гере и Слава мне позвонил». «Мишаня не может. У него там в лесу какие-то дела возникли», — продолжал трещать Олег. «Я так понял, что некие коммерцы собираются часть его владений в распыл пускать, чтобы потом там коттеджный поселок построить. Короче, не до встреч ему сейчас. Я, кстати, на выходных собираюсь к нему рвануть. Может, чем пособлю? Не чужие же мы друг другу люди, верно?» «Да чем же?» — поинтересовался я, не сводя глаз с Черемисина, который как раз переместился с последней лестничной ступеньки на пол первого этажа. «Не знаю пока. Может, речушку какую запружу, чтобы ту местность подтопить. Или коммерца припугну как следует. Вариантов-то масса. А то давай со мной. Расслабишься, развеешься, воздухом лесным подышишь». «В среду поговорим», — ответил я. «Отлично. Да, Славкам и Гере я позвонил, так что не беспокойся. Еще Никитос будет, Пашка, Димон, Тоха приедет. Его ты не знаешь, он в прошлый раз с нами не гудел. Его в Москве тогда не было». «Олег, я все понял. Ты прости меня, люди ждут. Увидимся в среду». «Лады», — согласился он. «И все-таки, если беда нагрянула, просто дай знать». Закончив разговор, я, не торопясь, убрал смартфон в карман и поинтересовался у призрака. «Так что, пообщаемся? Ты мне, я тебе. Поверь, в накладе не останешься». «А мне и так неплохо», — задушевно ответил Черемисин, более всего похожий сейчас на прогорающий в костре уголек. «Лето пролетит быстро, а за ним нас ждет свобода, та, что лежит за пределами МКАДа. И поверь, у меня большие планы на новую вечную жизнь. И начнутся они с посещения города Королева». «Это здорово», — признал я. «Вот только один вопрос. Совпадают ли они с тем, что запланировал ваш хозяин? Подозреваю, у него на каждого из вас есть определенные виды». «Он мне не хозяин», — оскалился призрак. «Остальным не знаю, но мне точно нет». «Ойли», — рассмеялся я. «Да он станет сдавать вас одного за другим, чтобы отвлечь мое внимание от себя, любимого. Вы просто разменная монета, пешки. Ты правда этого не понимаешь? Как ты думаешь, я тут оказался, а? В сети про смерть твоего приятеля не писали, поскольку ничего необычного в ней нет. Знать я ни тебя, ни его, ни вон Риму в жизни не знал. И все-таки вот ты, вот я». «Ни на какие мысли не наводит?» «Если у меня появятся сомнения насчет него, то я сам все выясню». Черемисин сделал шаг по направлению ко мне. «Ты мне для этого не нужен». «Интересно, я так же выгляжу, когда беседую, к примеру, с той же Ряжской? Настолько же самонадеянно и глупо?» «Нет, положительно права была Жанна, когда мне недавно высказала некоторые фи по поводу моего поведения в людях». Черемисин атаковал меня быстро, словно змея. Короткое движение, и вот его ледяные пальцы пытаются проникнуть в мою грудь, туда, где бьется сердце. Короче, все как всегда. Редко, редко встретишь разнообразие в технике боя заплутавших между мирами теней. Нет, иногда исключения бывают, но они только подтверждают правила. «Не желаешь договариваться?» — констатировал я, сцапал Анатолия за запястье, отчего тот зашипел, как масло на сковороде, крутанул его в воздухе и отбросил обратно, к лестнице. «Это твой шанс на хороший финал. Последний шанс. Сдай мне Лёшку Кузьмы, и я тебя пощажу». «Как пощадишь?» — воскликнула Римма Аркадьевна. «Почему?» «По доброте душевной», — ответил я ей. «Ну, Толян, давай, решай». Вместо ответа тот что-то неразборчиво рыкнул и снова прыгнул на меня. «Жанна, придержи его!» — крикнул я, и моя спутница тут же сиганула Черемисину на спину, буквально повиснув на ней и прихватив своими руками его локти. Нечто подобное мы с ней уже не раз проделывали раньше, так что девушка знала, что делать. Пусть это дает мне всего пару секунд, но в такие моменты счет идет именно на них. «Что?» — раненым зверем зарычал призрак. «Кто?» «Кто надо?» — ответил ему я и вогнал ему в живот, в самую черноту, столовый нож, еще утром прихваченный мной из дома, на лезвие которого было нанесено горючее снадобье, чудно действующее на представителей мира теней, особенно таких, как этот поганец. Не любит мрак, в них селящийся живого огня. Боится он его. Но не глубоко. Как сказал бы некий мой знакомец Ваня Иванов, человек веселый, но временами переходящий грани приличия и сам того не осознающий. На пол шишечки. Не хотел я его быстро убивать. Мне информация нужна. Конечно, лучше было бы в ход пустить мой личный ведьмачий клинок, с которым я почти сроднился. Но как его в банк пронесешь? Там же рамка, металлоискатель. А столовый нож, да ради бога. Что ты с ним сделаешь, даже если захочешь? «Где Кузьму найти?» — спросил я у извивающегося и воющего от боли призрака, уже забывшего про свои злодейские планы. «Она, боль, есть всегда и везде, даже за пределами бытия. Надо просто знать, как правильно ее причинить». «Говори, Толя, и тогда все кончится куда быстрее». «Я скажу, скажу!» «Где?» Я двинул нож вперед, отчего огонь стал подбираться к его груди. «Где надо?» — неожиданно спокойно сообщил мне вдруг призрак. Он перестал трястись и извиваться, его губы раздвинулись в улыбке, а глаза приобрели какой-то особенно пакостный, желто-гнилушный оттенок. «И ты меня не ищи, парень. Не надо. Пустое это. Я сам тебя найду, и тогда уж мы всласть потолкуем. С чувством, с толком, с расстановкой». Короткий животный вопль, и Жанна, лишившись опоры, кувыркнулась в воздухе. Причем в тот же миг ее окутали черные посверкивающие хлопья, в которые превратился тот, кого она держала. Причем до пола ничего из внезапного погребального снегопада не долетело. Растворились эти ошметки былой жизни в воздухе. И только где-то на грани сознания я услышал прощальный вой того, кто при жизни был Анатолием Черемисиным, бизнесменом, убийцей и любителем очень молоденьких девочек. «Вот же зараза!» — я со злобой топнул ногой. «Переиграл меня!» Причем вдвойне обидно было то, что я еще и Маране подношение в виде очередной души не сделал. Ну да, достаточно темненькой, но все же души. Она про это не узнает, конечно, но все равно досадно. «Кто?» — немедленно уточнил у меня Нифонтов. «Саш, не молчи. Я же, в отличие от вас, ничего не слышал и не видел. Односторонний эфир, так сказать». «Колдун». Я, злобно сопя, опустился в кресло. «Прикинь, он, походу, своих подручных контролирует. Причем настолько плотно, что может вселиться в любого из них. И даже убить может. Как вот сейчас этого прихлопнул. Ну, не без моей помощи, конечно, но все же». «Он умер?» — уточнила у меня Римма, показав пальцем туда, где минуту назад извивался призрак. «Совсем умер?» «Да-да». «Совсем». Я глубоко вдохнул воздух, успокаиваясь. «Не сомневайтесь». «Слава Богу!» — прикрыла глаза женщина, перекрестилась, а следом затем отвесила мне крепкую и звонкую пощечину. «Вот тебе и раз!» — ошеломленно потер я щеку. «За что?» «Вы обещали его пощадить, если он сделает то, что нужно, если все скажет. Как вы могли?» «Кстати, да, Саш. Данный момент я тоже не понял», — согласился с ней Нифонтов. «Этот хмырь понятия о поконе не имел, ясное дело. Но это ничего не меняет». «Колян, ты меня удивляешь», — я погрозил пальцем Жанне, которая, подбоченившись, недобро смотрела на хозяйку дома. «Ну ладно, Римма. Издерганная, испуганная, уставшая женщина, которая к тому же в наших делах ничего не понимает. Но ты-то...» «Я чего конкретно этому хмырю обещал? Что все кончится быстро?» «Еще ты сказал, я тебя пощажу», — поправил меня Нифонтов, а следом затем, сразу после того, как я молча показал ему нож с почерневшим лезвием, хлопнул себя по лбу ладонью. «Да, блин, конечно же! Извини, туплю!» «Убивать и человека, и призрака можно по-разному», — пояснил я Римме Аркадьевне, которая неотрывно смотрела на меня. «Можно быстро, в щадящем режиме, раз и все. Как комарик укусил. А можно долго и с чувством. Я не врал. Я обещал ему быструю смерть и сдержал бы свое слово. Ну, а что он сам себе напридумывал, это не мое дело». «Неловко получилось», — после небольшой паузы произнесла она. «Простите меня, если сможете». «Да я не в претензии. Все же понятно, нервы, стресс. Вы же живой человек, правильно? Больше скажу, то, как вы держались все это время, достойно уважения. Коль, подтверди». «Однозначно», — кивнул сотрудник 15К. «Я в восхищении». «Спасибо вам», — прижала ладони к груди хозяйка дома. «Спасибо. Я уж думала, все. Да я, ладно, умру и умру. Чего теперь? Машка, вот за кого по-настоящему страшно было. Если бы не вы...» «Спасибо, Саша. И вам, Коля, спасибо. И вам, Жанна». Римма Аркадьевна глянула в сторону камина. «Не за что», — буркнула моя спутница, уже устроившаяся на подлокотнике того кресла, на котором я сидел. «Если что, обращайтесь». «Не вопрос», — поддержал ее Николай, сам того не подозревая, при этом доставая из кармана сигареты. «Я закурю, вы не против?» «Да пожалуйста», — разрешила хозяйка, подошла к камину, взяла с него пепельницу и поставила на столик рядом с оперативником. «Если желаете, могу предложить чего-нибудь выпить. У мужа отличный бар». «Был». «Ну и есть». «Я за рулем», — отказался Николай. «Тоже пас», — присоединился к нему я. «Да и ночь почти на дворе. Мы, наверное, поедем уже». «Оплата», — немного покраснев, сказала Римма Аркадьевна. «Я обещала. Назовите сумму». «Так мы уже в расчете», — усмехнулся я. «Вы нас накормили ужином, верно? Будем считать, что это и был гонорар». «Ну вот я не хотел брать с нее деньги. Конкретно с нее не хотел, и все. Симпатична мне эта женщина. Есть в ней что-то настоящее. Кто-то, возможно, скажет «дурак», и этот строгий критик, скорее всего, окажется прав. Но это мой выбор». «Нет, так нельзя». Римма глянула наверх на второй этаж. «Саша, если вы составите мне компанию и проводите до сейфа...» «Успокойтесь», — попросил разволновавшуюся женщину я. «Вы теперь кто? Вы теперь настоящая бизнес-леди, хозяйка лесопилок, комбинатов и мебельных салонов. Не исключено, что в скором времени я надумаю поменять меблировку в своей квартире, и вот тогда я позвоню вам. А вы, в свою очередь, дадите мне конскую скидку на столы, кресла и все остальное. Плюс бесплатная доставка и сборка». Нифонтов одобрительно засмеялся, а Жанна о чем-то призадумалась. «Это вряд ли», — отозвалась женщина. «Не дадите скидку?» — уточнил я. «Или вы доставку и сборку не осуществляете?» «Мне не нужно это наследство», — качнула головой она. «На пушечный выстрел к нему не приближусь. И страшно, да и не мое это. Какая из меня бизнес-леди? Я себя трезво оцениваю. Что вы там говорили о цветах и внуках? Вот этим и займусь. Причем как можно дальше от этого дома. Где-нибудь в Португалии. Машку и маму с собой заберу и уеду. А сюда я больше не ногой». «Только бы покупателя побыстрее найти, да такого, чтобы уж совсем сильно не обманул». «Ощущаю себя добрым феем», — сообщил я ей, доставая смартфон. «Ладно, попробуем сделать из тыкву карету. Алло, Ольга Михайловна, не разбудил ли? А, едете с мероприятия, усталые и недовольные». «Понимаю». «Скажите, а в сферу интересов вашего бизнеса древесина не входит?» «Нет, это я не о вашем новом безопаснике говорю. Откуда вообще такая ассоциация возникла?» «А-а-а, понял. Просто вы ничего, кроме колкости и сарказма, от меня просто не ждете». «Что? Вообще ничего хорошего не ожидаете?» «Красиво, я оценил. И все-таки, есть крепкий и, что важно, абсолютно легальный бизнес, связанный с древесиной, полный цикл от спиливания дерева до доставки конечного продукта потребителю. Вся логистика отлажена. И есть его полновластная хозяйка, которой этот бизнес нафиг не нужен. Она собирается его продать, причем хочет это сделать максимально быстро, но все же за достойную цену. Я подумал о вас. Мало ли, вдруг заинтересуетесь. Угадал? Интересно? Вот и славно. Я тогда дам Римме Аркадьевне, так зовут эту даму, ваш номерок. И дальше вы все с ней сами проговорите. Но, Ольга Михайловна, я дал слово, что все будет честно. Вот именно поэтому и поручился, потому что знаю, что кто-кто, а вы моих друзей никогда не станете обманывать, как, впрочем, и я ваших. Мы с вами уважаем друг друга, я это очень ценю. Именно так. Да, и про мои 5% не забудьте. Какие? Агентско-посреднические. Мне кажется, я их честно заслужил. Три? Мало. «Два с половиной?» «Ну ладно, три. Уломали. Вот веревки вы из меня вьете». «Да я заплачу», — пискнула было Римма, но, повинуясь моему жесту, тут же замолчала. «Был рад вас услышать. Спокойной ночи». «Лихо!» — хохотнул Николай, туша сигарету. 3% от такой сделки. Ёлки-палки, красиво живешь». «Завтра позвоните и все обговорите», — сказал я Римме. «Сейчас вам запишу координаты и имя этой дамы. Верить ей можно, но лучше бы все же вам пообщаться с юристом и главбухом вашего мужа. Бизнес есть бизнес, то есть если контрагента можно надуть, то надо это сделать обязательно. Особенно, когда речь не идет о долгосрочных отношениях. Но это вы уж сами думаете. Римма, что такое?» «Вот тебе раз», — озадачился и Николай, глядя на слезы, которые текли по щекам женщины. «Отпустила ее», — пояснила мне Жанна. «Плюс нормальные люди оказались рядом с ней во всем этом кошмаре. Неужели не понимаешь? Сам же говорил, она живая. Не как я». «Ладно, завтра сюда приеду и все документы из сейфа заберу», — Римма Аркадьевна снова глянула наверх. И ее немного передернуло. «Сегодня я туда за все золото мира не сунусь. Господи, еще одна просьба. Вы не дождетесь со мной такси? Пожалуйста. Просто мне все еще страшно, а на улице темно и дождь идет». «Конечно», — подтвердил я. «Мы же джентльмены, да, Колян? Опять-таки данные потенциальной покупательницы мне вам записать надо». «Не проще обменяться телефонами», — предложила она. «Перебросьте мне информацию по WhatsApp или смс-кой». Нифонтов после этих слов еле слышно гукнул, а Жанна нахмурилась. «Почему бы и нет?» — согласился я. «Так даже проще». «Или лучше всего давайте мы дождемся такси в машине», — попросила Римма, озираясь. «Не тут». Минут через 20 желтый автомобиль, мигнув огнями, исчез в ночи, а следом за ним отправились и мы. «Льет, как из ведра», — сочувственно глянул на мокрого меня Нифонтов. «Чего сам поперся? Водитель сам бы чемодан в багажник загрузил». Хотел довести дело до логического финала. «Нет, братец», — ехидно хихикнул он. «Логический финал, сдается мне, тут другой случится. В Португалию-то она не завтра и не послезавтра уезжает, так что...» «Да пошел ты!» — лениво посоветовал ему я. «И вообще, зря ты ей с продажей помог», — продолжал глумиться надо мной Нифонтов. «А чего? Женщина интересная. Все при всем. Сколько ей? Чуть больше сороковника. Край 45. Бизнес, сам слышал, ей не интересен. Дочка уже взрослая, скоро заневестится. Так что ты бы мог...» «Все, закрыли тему», — всерьез начал сердиться я. «Нашел тему для шуток». «Почему для шуток? Может, я завидую? На меня состоятельные вдовы не бросаются». «Потому что ты злой», — подала голос Жанна. «И некрасивый». «Колдун обещал меня убить», — решив прекратить пустой разговор сразу и резко, сообщил Нифонтову я. «И вообще он уже в курсе, что за ним ведется охота. Вот так-то». «Не удивлен». «И потом, ты же не ждал от него, что он нас станет пряниками кормить? С чего бы? Мы не друзья, мы враги. И вообще, давай-ка расскажи мне все с самого начала, слово в слово». Выслушав все, он пару минут молчал, как видно, осмысливая полученную информацию, а после изрек. «Одно непонятно. Он на самом деле не знает, кто ты, или же дурака включил. И тот, и другой вариант одинаково возможны». «Думаю, не знает», — предположил я. «Но, как по мне, лучше бы знал. Глядишь, и придет по мою душу, а там поглядим, у кого хватка крепче». «Или наймет снайпера», — в тон мне продолжил Нифонтов. «Он же не как его подручные, он в чьей-то тушке бродит, из мяса и костей, той, которую все за человека принимают. Деньги добыть не проблема, стрелка найти при известном желании тоже. Сядет тот на крышу напротив твоего дома, бац, и все, Разлетелись мозги из умной головы Смолина по асфальту у его подъезда. «Вот ты зачем это сказал?» — возмутился я. «А? Мне же теперь покоя не будет. Я же думать об этом стану». «Ничего, ничего. Я Толе скажу, чтобы он этот момент на контроль взял», — моментально принялась успокаивать меня Жанна. «И сама тоже пригляжу. Саш, ты только не переживай». «Ну, это пиковый вариант». Николай бибикнул какому-то таксисту, который решил на мокрой дороге поиграть в шашки. «Не думаю, что до такого дойдет. Да и обострять ситуацию ему нужды нет. Сейчас на него всем, кроме нас, насрать. Ну, есть он и есть. Мало ли кто в столице ошивается. А вот если он прикончит ходящего близ смерти, то может помешать чьим-то планам. И тогда количество врагов у него возрастет. Тем более, что сделано это будет не по покону, не в честной схватке. Не сопи, я-то знаю, что ни у кого на тебя никаких планов нет, но он-то не в курсе. Так что гадостей от нашего Кузьмы ждать можно и нужно, но не таких. Успокаиваешь или правда так думаешь?» «Правда, правда», — Нифонтов засунул в рот сигарету. «Но что у этого злодея в голове творится, не знаю. Потому гарантий все же не дам. А вот тебе совет. Раздолбайствуй поменьше, а по сторонам поглядывай почаще. Охота началась, дружище, причем с обеих сторон. Иногда бывает и так. Ты, Саня, теперь одновременно охотник и добыча. И только от тебя зависит, чем закончится это сафари и чью башку на стенку повесят в результате. Да, слушай, ты в Африке часом не бывал? Просто мне всегда хотелось туда сгонять, на жирафу поглядеть. Не в зоопарке или цирке, а в живой природе. Но дорого, блин. А на двоих, если с Людмилой ехать, вообще неподъемно. Мы с ним расстались у моего подъезда, договорившись созвониться. Следом за тем микроавтобус мне прощально бибикнул и исчез в серой пелене мелкого и нудного дождя. «Ты иди», — велела мне Жанна. — А я с Толей кое о чем поговорю. — Слушаю и повинуюсь, — согласился я. — Спать хочу. И вообще объявляю на завтра себе выходной. Вообще из дома никуда не выйду.